Глава 18. В тот же день мой доктор, насупившись от удивления, разрешил мне заказать протез, что и было сделано в субботу. Прогресс налицо. Еще 6 недель, и я буду ходить. Стану опять почти полноценным человеком. Заказав протез, я поехал к своему руководителю, чтобы сообщить ему приятную новость, получить его поздравление и позвонить по его телефону. Сам он куда-то спешил. Бетти накормила меня в просторной кухне. Мы поговорили о ее матери, о старости, о смерти, и она расплакалась. Я поцеловал ее в щеку и пошел в кабинет звонить Питу Флори в Виргинию. «Прошу прощения, что не смог позвонить раньше, Пит, но...» «Да-да, я знаю, плохо с ногой». «Ваш коллега сообщил мне. Это очень мило с его стороны». «Что? Кто вам звонил?» Зачем, впрочем, мне его ответ? Я его знал. Опять Олд. Эллен. Олд Эллен. На юге это известное имя. Сказал, что читает все мои статьи. Приятно, черт побери. Кстати, он участвовал в дискуссии об уступе Грасси Ридж. Наверное, вы об этом знаете? Ладно, что там у вас? «Пит, вы думаете, что я спятил?» «Да? Вы в этом уверены?» «Нет, но все...» «Все ничего не понимают, потому что у них другая жизнь, отличная от моей». «Слушаю вас, выкладывайте». Я рассказал ему все, но имен не назвал. «Все может быть», — спокойно ответил он, — но я почти видел, как у него раздулись ноздри. Бывало и хуже. Ну и что же дальше? Я хочу поговорить с отцом парня, которого Рене и Жан нашли мертвым. Зачем? Думаете, тут поработал ваш загадочный преследователь? Напролом спросил он. А почему бы и нет? Послушайте, Пит. Что вы о нем знаете? Об отце. Какой он? Рэндалл Шелтон? Деловой человек, хваткий, цепкий, сообразительный. Его предками были английские дворяне, приехавшие в XVI веке. С тех пор семья владеет горами, здешними жителями, штатом и федеральным правительством. Он много унаследовал, кое-что сам прибавил, а еще больше взял за женой. Однако по отношению к апалачам он никогда не был особенно щедр. Как Морган, он думает, что никому ничего не должен. Короче говоря, это жестокий сукин сын. Всю жизнь бегает здесь, как петух от местной курицы к местной курице, и верно считает это своего рода щедрым даром горам. Красивый, что надо. Ему уже за 60, но он выглядит лет на 10-15 моложе. Говорят, смерть сына на него никак не повлияла. Трудно поверить, ведь у него был всего один сын. А ему что, еще не раз пытались навязать отцовство? О, тут чего только не говорят, сами знаете, поселки, деревни. Он, впрочем, легко справляется с этим. Собственность компании и его личная обворовываются нещадно уже много лет, но считается, что это в отместку за грабеж земли, а не из-за той или иной женщины. Кажется, его ничто уже не может остановить, он только и делает, что строит, покупает и расширяет компанию. Поместите его в роман середины XIX века, когда мужчины кричали и неистовствовали, а женщины были порочны и послушны. И он будет там на своем месте. Пит тяжело вздохнул. Некоторые мужчины словно родились не в свое время. Вы согласны? Он и не ждал от меня ответа. Ему очень нравились его фантазии. И дай он себе волю, он преобразился бы до неузнаваемости и для себя, и для окружающих. Я ждал. Ну так что? Очнулся он и вновь пошел на пролом. Хотите встретиться с этим историческим персонажем, да? Хотите, чтобы он отступил? Не стоит он того, парень. Я только хочу знать, не украли ли у него что-нибудь. А почему вы уверены, что он вам скажет? Стоит попробовать. Не знаете, где я могу с ним встретиться? Спросите у этих ненормальных французов, о которых я читал. Они-то наверняка записали, какой у него размер бандажа, а заодно его адрес и все остальное. Пит, мне бы не хотелось втравлять их в это дело. А? Ну тогда ладно, подождите минуту. Я слышал, как он, насвистывая сквозь зубы, открывал ящики, дверцы и с шумом закрывал их. «Вот», — сказал он наконец, — «лучше всего вам позвонить в Ашвиллскую контору компании. Он живет там поблизости». Я записал номер и обещал держать его в курсе дела. Теперь мне надо было решить, что делать — написать, позвонить или явиться самому. И будет ли этот современный пират разговаривать со мной, если я приеду? Решив дать себе передышку, я отправился на кухню, но там было пусто. Бетти то ли плакала, то ли спала у себя наверху, или ушла куда-нибудь, а мой руководитель и вовсе неизвестно, насколько исчез. Мне стало неуютно одному в пустом доме, к тому же я почувствовал себя совершенно измочаленным, чтобы еще и обсуждать с моим руководителем собственное состояние. Поэтому я черкнул мелом несколько слов на доске, повешенной возле телефона, и поехал домой. Тоже мне дом. Принять ванну и отдохнуть. Моя культя, не будучи упакованной, вся изрезанная и зашитая напоминала мне кусок мяса, лишь волей случая соединенный с остальным моим существом, и я вновь поразился ее бесформенности. Надо было еще раз раздеться, чтобы принять ванну и лечь спать, и это показалось мне слишком высокой ценой за облегчение физических страданий. Однако я заплатил ее и выжил. Утром, съев обильный завтрак, я набросился на журналы и, в конце концов, нашел то, что искал. Объявление о конференции американских филологов в Чепелл-Хилле за несколько недель до Дня Благодарения. Олд не был членом Ассоциации американских филологов и не мог присутствовать на ней даже в качестве гостя. Хорошо бы к тому времени уже ходить на протезе. Сняв телефонную трубку, я заказал билет на самолет до Чепелл-Хилла и обратно через Ашвилл, а также номер в гостинице в том и другом городе. Если я не прав в отношении Олта, тогда я параноик, и мне надо лечиться. В конце концов, никаких доказательств, что магнитофон в прачечной принадлежал ему. У меня нет, а все... Его остальные поступки, включая пиджак Боба или сообщение Грайеру о новой работе, можно объяснить вполне разумно. Если же я прав, то он прослушает ленту и сделает что-нибудь такое, что извлечет его из тьмы на свет Божий. В его случае, как я уже сказал, это было равносильно уходу в мир иной, куда он постарается прихватить и меня. «Ты делаешь то, что должен делать», — говорил один мой пациент, стараясь определить истину и долг. «Если мы делаем выбор в согласии с нашим внутренним «я», и даже если этот выбор ведет к катастрофе, мы облачаем его в золотые одежды рационализма и считаем себя людьми весьма разумными и осторожными. Неужели же мы ничему не учимся? Учимся, если хотим этого. Многие не верят фактам или не хотят учиться, но и это вполне допустимо. Познать себя нетрудно, хотя иногда на это требуется много времени и сил, а главное здесь хотеть узнать себя и делать все, что для этого требуется. А уж потом можно наслаждаться результатом. В данный момент мне было нужно другое. Меня словно магнитом тянуло перейти черту вместе с Солтом. И я не должен был мешать себе, не должен. Ну, конечно же. Грайер позвонил, когда я мыл тарелки. Подумал, что вам будет интересно узнать, что о вас говорят студенты, поскольку уже пора подводить первые итоги. Итак, они считают вас компетентным, дотошным, честным, знающим, интересным, сексапильным и уверены, что на фестивале за вас придется платить королевский выкуп. Короче говоря, вы в той же категории, что и Олд и еще несколько преподавателей. Олд очень гордится вами, и я тоже. Я ничего из сказанного не буду менять в отчете для ректора, и надеюсь, что вам понравился этот его черноватый вариант. Он тихо рассмеялся и положил трубку. Полдня я работал, потом пообедал в ресторане, куда меня возил Маклеган. Мы виделись с ним лишь мимоходом, да еще на собраниях участников проекта, и он ясно дал мне понять, что не желает большего. Пэт я тоже не видел, ничего не слышал о ней, хотя тут мы с ней были в равном положении. Даже Энджи, хоть и жила рядом, не появлялась уже несколько дней. Несмотря на свою официальную популярность, я оставался таким же одиноким, каким был до приезда сюда. Я даже стал еще более одиноким, потому что мне было дано многое и отобрано все. В понедельник утром, отправляясь на занятия со студентами, я встретил Энджи, пытавшуюся вылезти из-под машины. «Куда ты подевался?» — сходу заорала она. «Целый месяц не видела тебя и вообще никого. Начали вроде жить по-семейному, и нате вам, все испарились. Что случилось?» Я наклонился, поцеловал ее в розовую гладкую щеку и сказал, что не знаю. Одарив меня пристальным взглядом, она сказала: «Нет, или я иду, или опаздываю. В первый раз в жизни опоздаю на работу. Подумать только. Мне очень жаль твоего котенка». «Моего? А ты не видишь?» Она вылезла из-под машины, совершив тем самым почти геройский поступок, и направилась к ящикам с мусором. Я следовал за ней, холодея все больше, потому что знал, что меня ждет. Она показала на небольшой пластиковый пакет, лежавший возле калитки, к которому была пришпилена записка. «Мне очень жаль. Наверное, его сбила машина. Кстати, мы не договаривались, что вы будете держать кошек. Подписано О.Э.» Я наклонился над пакетом, но Энджи схватила меня за руку. «Не надо. У него отрезана лапка. Тоже левая, как у тебя нога, кстати. Это не машина, а какой-то садист постарался. Он очень мучился, наверное. А симпатичный котик. Хочешь, чтобы его кремировали ветеринары или я?» Меня словно ударили в живот, тошнота подступила к горлу. «Здесь нашли Боба. Здесь он». Я отвернулся, и меня стошнило не только съеденным завтраком, но и последней надеждой на то, что я не прав, и последним сомнением в то, что я прав. Осталась только злость, чтобы питать мою душу.